Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, а мне нужен Ахмедов Махмуд Исааглы. Ахмедов Махмуд Исааглы нет, я генеральный консул Азербайджанской Республики, я вас слушаю, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Вольнов, я представляю журнал «Лорегион». Хотелось бы получить комментарий ваш по поводу недавнего события. По поводу того, что вчера произошло с участием Махмуда Ахмедова, вы, наверное, уже видели, да? Ну, конечно, видел. Ну, вот вы как консул. Что я генеральный консул. Генеральный консул. Тем более, как генеральный консул. Да. Вы же понимаете, как это отразится, в принципе, на авторитете консульства и вообще, да? То есть, поведение, которое недопустимо для человека, занимающегося... Так, теперь остановитесь, пожалуйста. Это вопрос или комментарий? Вы что, я не понял, это с кем говорить? Вы что себе позволяете? Во-первых, вы меня учите, как себя вести, что ли? Я не понял. Нет, я вас спрашиваю. Как теперь я вас спрашиваю. Кто такой Хромарчук или Поломарчук? Как его фамилия, во-первых? Давайте представим его. Кто он такой? Во-первых, начнем с этого. Ответьте мне, пожалуйста. Он участник дорожного движения. Очень приятно. И что, он вмешивается в чужие дела? Я не понял, он гаишник или кто? Секундочку, погодите. Да-да. Вы же понимаете, да, что... Я прекрасно понимаю, но вы тоже понимаете, что это провокация. Подождите. Любой дипломат за свою жизнь переживает, и, естественно, у него есть какие-то опасения, правильно? Да. Человек едет, его кто-то снимает, еще он тыкает ему на «ты», говорит. Это во-первых. Говорит, ты из какого посольства? Потом комментирует какой-то Узбекистан, говорит, Таджикистан. Это, во-первых, межнациональная рознь называется, это неуважение к другим народам. Какой-то Узбекистан, какой-то Таджикистан, какой-то Азербайджан. Это что за поведение вообще? Давайте начнем с этого комментировать. Пожалуйста. Ответьте мне, пожалуйста. Хорошо. Кто этот человек? При всем этом он сам нарушает правила. Какое он имеет право останавливать гражданина, кто бы он ни был? И еще оскорбительно говорить, что какой-то Узбекистан, какой-то Таджикистан. Вот мне ответьте на этот вопрос, пожалуйста. То есть вы считаете, что поведение консула... Я вообще не считаю. Подожди, нет. Вы ответьте мне на вопрос. Кто он такой, что оскорбляет национальное чувство? Он участник дорожного движения. Национальное чувство оскорбляет. А зачем ему, вы... кто позволил, что секунду. Узбекистан, Азербайджан? Зачем вы переводите это в плоскость межнациональной розни? Речь идет об участии дорожного движения. Потому что человек, который нарушил сам правила, снимает человека на улице, непонятно вообще, что он делает, провоцирует на то, чтобы он им еще ответил, и оскорбляет, говоря, Узбекистан, Азербайджан. И во-вторых, почему он говорит, что ты из какого посольства, ты тыкает все время? Кто ему это позволил? Вот ответьте мне на этот вопрос. Я вам отвечу. Давайте. Человек, который нарушает правила, а тонирование передних окон – это нарушение правил. Не нарушение, раз, я ответил. Это нарушение, как это не нарушение? Нет, это не нарушение. Дальше я услышу. Запрещено же использовать тонирование передних окон. Так, теперь отвечаю. Вы, наверное, дипломатии не знакомы, да? Есть паритет. Вы знаете, что такое паритет, да? Да. Все наши дружественные страны России и все наши друзья, дипломаты из России, которые проживают и работают в Азербайджане, пользуются тонированным стеклом. Вы понимаете? Вы давайте масштабно посмотрите на этот вопрос. Масштабно всегда. Это есть паритет такой, понимаете? Хорошо. Все дипломаты российские в Азербайджане пользуются, во-первых, с большим уважением, потому что это наши друзья, потому что это дружная страна, и никакая тонировка там не преграда. Пожалуйста, ответьте. Хорошо. Да? Султан, вот у меня тогда к вам такой вопрос. Султан Магомедович, давайте, Султан Магомедович, смотрите, сейчас эта ситуация выходит немножко за рамки того, что мы сейчас с вами говорим, потому что многие люди увидели, как человек из консульства, будучи консулом, вел себя, ну, некрасиво, скажем так. Я не согласен. Вы не согласны? Он себя вел красиво. Это он себя вел очень даже красиво, некрасиво вел себя этот товарищ. Секундочку, вы выслушайте меня. Плохо вел себя тот товарищ, который его остановил. Какое он имеет право тыкать ему? А почему бы нет? На ты говоришь, что ли? Ну да, у него же не написано на лбу, что он консул, правильно? Вы не поняли. Значит, я не понял, вы где воспитывались-то, дорогой мой? Как это написано, консул нет? А при чем тут консул? Он незнакомый человек, как можно на ты говорить? Вы что говорите вообще? Как это на ты? Я с вами на ты могу сейчас говорить? Вот тыкать могу на вас? Я не против, в принципе. А я против, нет, так не бывает. Это же вообще, я вас тоже не понимаю. Наверное, вы его друг, такой же человек, как я не понял. Как это тыкать можно? Как можно тыкать? Слушайте, вы изначально вообще не правы. Давайте разберитесь с этикой и этикетом, как вообще обращаться. Я на улице даже с ребенком говорю на вы. Вы поняли меня? Тыкать нельзя. Все. Вы хотите, чтобы... Я комментарий дал. Если вас более обстоятельно ответ интересует, я готов вас встретить здесь на работе, пожалуйста. Можете прийти. На следующей неделе Я вас жду, можете прийти, я тогда буду объяснять и этому товарищу, я фамилию даже не знаю, как его. А вам не нужно будет ему объяснять. Я еще раз говорю, тыкать я никому не позволю, тем более своим осадным тыкать, и потом говорить, что какой-то Узбекистан, Таджикистан, это он невоспитанный. Вообще-то я вам скажу, по большому счету, я еще с ним разберусь. Я через средства массовой информации, через средства массовой информации я научу его, как себя вести, как обращаться вообще с людьми. Вот так вот, да, Хорошо. Да. Слушай, я так понял. У вас задача, чтобы за каждое слово цепляться, да? Нет, цепляться у вас не получится. Я вас слушаю, пожалуйста, дальше ваши вопросы. Я ответил за наш вопрос. Последний вопрос. Вот недавно был скандал в Москве, если вы помните, жена замполпреда Чечни тоже себя не очень культурно повела. Стоп. Не, у вас вообще не. Я вижу, что у вас по географии тоже проблемы есть. Чечня — это Российская Федерация, вы не путайте. Это Азербайджан за границей называется, понимаете? Нет, подождите. Чечня — это внутренне. Товарищ, что-то у вас информация. Вы меня не заслушали. Я вас слушаю. При чем Чечня, слушайте? Это Россия. А мы Азербайджан. Я в высшей степени культурный человек. А вам советую тоже научиться с людьми не говорить на «ты». Поняли меня, я да? Вот начнем с этого. Если вы признали бы ошибку, что да, он неправильно обращается, когда он говорит на «ты», тем более с дипломатом, не имеет значения, с кем вы же не было. Перебиваете. Во-вторых, если он говорит какой-то Узбекистан, Таджикистан, вот мы с этого должны начинать и сказать, что простите, пожалуйста, господин генеральный консул, вы правы, он ошибся, это он виноват. Почему? Дальше я вас послушал бы с удовольствием, пожалуйста. Султан Магомедович, мы сейчас говорим о нас конкретно, мы говорим о той ситуации, которая произошла на дороге. Совершенно верно. А я говорю о той ситуации конкретно, почему он тыкает. Вот начнем с этого. Вот у меня вопрос встречи. Вопрос? Ну, может быть, он невоспитанный человек, но угрожать... Вот, вы правильно, я тоже записываю, вот с вами говорю, что записываю, он невоспитанный человек, вы правильно признаете, что он невоспитанный человек. Может быть, хорошо, но вы... Да. Но кто имеет вы тоже записываете, угрожать? Я тоже записываю. Да, он невоспитанный человек. Правильно, он хорошо, говорит, да. Я с вами полностью согласен, да. А Махмуд Иса Оглы, он культурный человек, да? Он в высшей степени культурный человек, да, в высшей степени. Махмуд Иса Оглы, как вы говорите, да. То есть в Азербайджане вот такая вот культура, я правильно понимаю, да? Ой, вы уже перегнули, конечно, да. Это опять же, вот вы уже нарушаете всякие и человеческие, и международные вообще правила. Это в Азербайджане вы говорите, сказать, что культурно или нет. Я вам отмечаю, в высшей степени культурный народ, так и как российский народ. Культура, да? Так же, как и российский народ, кстати. Кстати, это вот такая для вашей вот культура, да? У вас, значит, вы что, моя культура сюда, что ли? Я не позволю, вы что себе позволяете-то? Вы за целый Азербайджан обсуждаете нашу культуру? Что такое? Я не буду Азербайджан. Вы сами понимаете, что вы говорите? Вы только географию путаете. Вы только говорите Чечня, тогда как Чечня — это культура Российской Федерации. Вы когда говорят не тыкать, вы тоже не понимаете. В конце поняли, говорится, он невоспитанный человек. Что за отношения вообще? Так вообще не говорят. Я не позволю со мной так говорить. Если умеете культурно себя вести и говорить, пожалуйста, я вас дальше слушаю. Пожалуйста. Вот я вам сейчас культурно говорю. Доберитесь, сосредоточьтесь, да? И имейте в виду. О культуре я вам могу лекцию даже прочитать. Если Султан Магомедович, у меня к вам просьба есть. Пожалуйста. Маленькая просьба, как к высококультурному человеку. Давайте давайте меня послушайте и не будете перебивать. Давайте. Да, конечно. Вы говорите нормально, чтобы я вас не перебивал. Да? Нормально, я вам говорю. Вот, недавно была ситуация, когда супруга человека, который тоже работает в правительстве, повела себя некорректно. Это было снято на видео, после чего точно такой же разразился скандал. Все люди обсуждали, естественно, она повела себя нехорошо, и ее супруга из-за действий его, получается, как бы бабы, да, его уволили. Так вот, из-за кого? Из-за бабы? Да, из-за бабы, из-за его жены. Из-за супруги, дорогой мой, вообще говорить не можешь. Слушай, какая баба? Из-за супруги, значит? Это супруга. Слушайте, как ваша фамилия? Вольнов. Вольнов? Вы что себе позволяете? Как это баба вообще? У вас есть прекрасный русский язык. Говорят, женщина, жена или супруга. Женщина, жена, говорит... она культурная. Не, ну а баба, не, ну это совсем... Баба, как я прерываю с вами разговор. Я понял, что вы невоспитанно себя ведете, некорректно себя ведете. И по отношению к вашим же представителям вы говорите такие вещи. Прошу прощения, я с вами дальше не хочу говорить.